Глава 27. От котиков одни неприятности. «Михаэль, ты несносный поганец!» — кричала я и целилась во встопорщенного рыжего кота милой тапочкой с розовым помпоном. Пришла в себя я в роскошной спальне, и даже не нужно было открывать окно, чтобы понять, я не на земле, а где-то в Андолии. Судя по золотой лепнине на потолке, кровати с балдахином и этим, чтобы их, розовым тапочкам, вполне возможно, что я в королевском дворце. А значит, я нарушила данное испепеляющему обещание, и не важно, что я сама этого не хотела, а мерзкое кошачье величество в своей царственной манере меня подставило. О чем он думал? Уж точно не обо мне. Сейчас рыжий кот сидел наверху трюмо, упорно цепляясь когтями за золочёную оправу зеркала. Я прицелилась, надеясь, что вторая тапка попадет в цель, то есть в наглую рыжую морду. Как же я сейчас жалела, что в школе халатно относилась к метанию меча. Ведь могла бы научиться, и сейчас бы точно попала туда, куда метила. Вообще началось все довольно мирно. Я очнулась, испугалась, осознала произошедшее и начала закипать. На Михаэля я злилась сильно и не в шутку. Я поспешила ему на помощь, а он меня мало того, что предал, так еще и подставил. В итоге, когда его высочество в человеческом обличии и с сияющей улыбкой на нахальной роже показался у меня в комнате, я даже здороваться не стала. С воплем с порога запустила в него графином с водой. Дальше произошло самое интересное. Высочество испуганно отпрыгнул, мужской вопль сменился истеричным кошачьим мявом. Из вороха царственной одежды выбрался порядком смущенный рыжий кот. И я начала охоту уже за ним. К слову сказать, его высочество в таком облике устраивал меня даже больше. Все-таки поймать и отшлепать тапкой кота — это даже где-то логично. А вот с принцем сложнее. Ему многое позволено. «Лисочка!» Буквально взвыл кот, когда тапка все же направилась в его сторону. Но меткостью я не отличалась. Обувь полетела ниже, врезавшись в зеркало. Оно разбилось с обиженным дребезгом, окончательно перепугав Михаэля. Кот взмякнул и изобразил белку-летягу. Надо же! Я и не думала, что его толстая тушка умеет так высоко летать. Пушистик с мявом вспорхнул вверх и уцепился передними лапами за люстру. Какое-то время толстое пузо смешно дергалось, хвост злобно бил по бокам, а задние лапы лихорадочно дергались. И я уже предвкушала, как его высочество позорно рухнет вниз, аккуратно тошнотворно-розовый балдахин моей кровати. Но кот, проявив чудеса грации, все же подтянулся и уселся на качающейся люстре, обнял лапами один из светильников, растопорщил хвост, видимо, чтобы лучше держать равновесие, и обиженно уставился на меня. «Злая ты, лисочка! Я со всей душой, а ты...» В его голосе было столько тоски, что мне на миг даже стыдно стало. Но потом я вспомнила, что этот поганец королевской крови меня подло выкрал, обманул и подставил, и угрызения совести моментально сошли на нет. «Со всей душой, говоришь?» Я запустила в мерзавца подушкой, но до люстры не докинула. «Ты меня утащил сюда против моей воли! Обманул! И это ты называешь с душой? Я тебе согласилась помочь, поверила, а ты обманул, как ты мог!» Кот не сказать, чтобы смутился, скорее, несколько растерялся. «А как же? Если бы я тебя сюда пригласил, ты бы ведь не пошла!» «Да не пошла бы!» Спорить не было смысла. Я не скрывала свою позицию ни тогда, ни сейчас. «Я ведь говорила, что не стану сюда возвращаться, и поверь, у меня есть на то причины!» «Вот поэтому и обманул!» Без зазрения совести заявил кот, свесившись с люстры. «А как же! Ты пойми меня, Андолии нужна жрица! Я и с папой все вопросы уладил». «Ты уладил с папой все вопросы?» Взвелась я, готовая кинуться на поиски швабры и добраться, наконец, до лохматого мерзавца. «Ай, какой молодец! А меня ты спросил? Мне кажется, сначала нужно было уладить вопросы со мной, а потом уже с папой». «Лисочкау, есть предложения, от которых не отказываются. Я тебе сделаю такое, поверь». «Так сделал бы, а не воровал!» В сердцах бросила я и обиженно надулась. Хотелось разрыдаться от бессилия. «Ну?» Котику на люстре было не очень удобно. Он постоянно перебирал лапами, и я надеялась на то, что все-таки сверзится. «Я посчитал, что ты можешь из-за своей эмоциональности и юности не оценить свалившегося на тебя счастья». «То есть ты меня облагодетельствовал?» Я перешла на низкое шипение. «Ну, как-то так», — согласился Пушистый, не чувствуя подвоха. «Знаешь что, рыжий?» — очень тихо заявила я. «Валил бы ты куда подальше. Я не хочу тебя видеть». «Ну, а кушать-то?» — уточнил кот, казалось, совершенно не обидевшись на грубость. «Я распоряжусь, и тебя принесут кушать. Индейка запеченная, суфле клубничное, оладушки. Ты ведь будешь кушать оладушки?» «Михаэль, серьезно?» Я решительно не понимала. Лохматый нахал, который почему-то именовал себя принцем, похоже, не понимал, что я действительно злюсь. «Ты меня предал и подставил. Ты подверг мою жизнь опасности и искренне считаешь, будто откупишься оладушками?» «Не только оладушки», — поспешно заявил принц. «У меня целый комплект предложений, лисочка. Одно другого краше». «Не знаю, может быть, ты забыл, но жрицы у вас вне закона. За мной охотятся и пришибут при первом удобном случае. Ты это-то понимаешь?» «Не переживай, лисочка». Михаэль свесился еще ниже, и его голос стал проникновенным, мурлыкающим. Я почти поддалась его обаянию. «Все будет хорошо. Я об этом позаботился». «Ты избавил ваш мир от ордена испепеляющих за те пару месяцев, что я отсутствовала?» «Нет, не так все безоблачно». Высочество нахохлился и попытался сменить позу. Но люстра подозрительно качнулась, и кот крепче вцепился в нее лапами. «Я переговорил с папочкой, и мы решили, что любить жриц нам сейчас выгоднее. Мы сдали указ, тебя теперь никто не посмеет тронуть, на руках носить будут. Ясно, лисочка, никто тебя не обидит». Очень сомневалась. Каковы бы ни были законы, я знала, испепеляющий не простит обман и не оставит в покое. Я боялась его и верила, что он не обманывает. Меня ждет расплата за то, что вернулась. Единственный шанс ее избежать — уйти домой как можно быстрее, пока мое присутствие здесь не заметили испепеляющие. Хотя кого я обманываю? Они, скорее всего, уже заметили. «Нет, Михаэль, так не пойдет», — заявила я категорично. «Не согласна и хочу домой. С твоей стороны свинство меня удерживать». «Увы, лисочка, не получится. Вечером назначен прием, большое государственное мероприятие», — заметил кот, но уши прижал. Некоторые звериные инстинкты непревзойденный дипломат Михаэль контролировать не мог, и уверенности той, которую хотел показать, не испытывал. Уши его выдавали. «Ведь все равно уйду», — тихо сказала я, чувствуя, как нехорошо становится на душе. Вот уж не думала, что попаду в плен к тому, кого сама спасла, и кто, казалось, испытывал по отношению ко мне самые теплые чувства. «Не выйдет». Кот весь сжался, и вид у него стал крайне обиженным. «Не выпустят. За тобой следят лучшие маги империи. Ты, конечно, жрица, но, прости, за откровенность пока у в силу не вошла. Да и блокирнули мы тебя совсем чуть-чуть, для твоего же блага. Не справишься. Ну почему ты такая упертая? Ну сложно тебе, что ли? Отдохнешь у нас, откроешь пару ходов. Нам много не нужно. Ну вон хотя бы к эльфам. Мы заплатим. Все будет в лучшем виде». «Мне не нужны деньги», — тихо и холодно заметила я. «Мне тебе ничего не нужно. Ты обещал, что не потащишь меня сюда силой, и обманул». «Лисочкау, я очень люблю тебя, ты просто прелесть, и я обязан тебе жизнью. Но есть интересы государства, я не могу идти против них. К тому же, поверь, я сделал все, чтобы защитить тебя. Тебя будут уважать, чтить, ты ни в чем не будешь нуждаться». «Ты просто не понимаешь». Я устала спорить и не знала, как донести до Михаэля простую истину. «Он не простит мне и найдет меня везде. И все изданные вами указы не имеют значения». «Не недооценивай дворцовую охрану. Ну так я принесу покушать». Я не успела ответить, как Михаэль, в этот момент до ужаса напоминающий белку, соскочил с люстры на стену и, оттолкнувшись лапами, юркнул в приоткрытую дверь. А я со вздохом присела на кровать, пытаясь осознать то, что произошло. Такого я точно не ожидала. Даже подумать не могла, что его высочество окажется таким подлецом. Хотя, ну вот что я хотела от особо королевской крови? Подлючность у него в крови. Если бы не обещание, данное испепеляющему, наверное, я бы отнеслась ко всему происходящему спокойнее. Точнее, если бы не данное обещание, я бы вернулась сюда раньше. Здесь были те, по кому я скучала. Интересно, Кирана я увижу, или Михаэль упомянул про него ради красного словца? Михаэль не обманул, и мне очень быстро принесли 3 подноса с едой. Накрыли прямо здесь, в комнате. Все как положено. Накрахмаленная скатерка, золочёные ложки, тарелочки из тончайшего фарфора. Служанки были тихи и улыбчивы, но меня все равно не оставляла мысль о том, что я тут в плену. Впрочем, и сам Михаэль этого не скрывал. Чтобы я еще раз решилась помогать разным хвостатым? Да ни за что. После того, как я поела, пришли несколько портних. С меня сняли мерки и пообещали лучшие в Андолии наряды. Зачем они мне? Было ясно. Михаэль меня так просто не отпустит. Значит, придется выслушать его предложение, но я не хотела идти у принца на поводу. И так понятно, что он будет просить новые порталы, что идет вразрез с моим договором со испепеляющим. Я не хотела нарушать данное слово и вообще связываться со жреческой силой. Мне и без нее неплохо жилось. Да и не знала, как создавать ходы. Научить меня никто не мог, а вникать в науку жриц самостоятельно я не хотела совсем. Это было опасно. А потом я и не могла открыть ход технически. Для этого мне нужно было потерять невинность или со испепеляющим, или с Кираном. Шикарный выбор. «Киран», — я усмехнулась про себя. Не зря Михаэль его упомянул. Его высочество был коварен и хитер. Я была уверена почти на 100%, что увижу сегодня демона. Интересно, он тоже принимал участие в заговоре? Или Михаил и ему не собирается оставлять выбора? Вот как же Рыжий мог быть одновременно таким милым и таким мерзавцем? Я правда не хотела спать. Совсем. Я провалялась в отключке под действием зелья довольно долго и отдохнула. К тому же была дико зла на принца и всю ситуацию, и сложно уснуть, когда все внутри тебя клокочет от ярости. Но в этот сон меня буквально втащили. Бесцеремонно и агрессивно. Я сопротивлялась, трясла головой, но все равно меня засосало, словно в глубокое болото. Я совсем не удивилась, оказавшись в уже знакомой пустоши. Единственное изменение пейзажа — это замок жриц где-то вдалеке, как напоминание о том, что я существую и давно уже не простая девчонка с земли. Испепеляющий понял, что я вернулась даже раньше, чем я предполагала, и хотел со мной встретиться, а может быть, и убить. У меня получалось противостоять ему во сне. Я даже смогла однажды уйти из сна, но, думаю, за мое отсутствие он успел подготовиться. И, возможно, сейчас хочет не встретиться, а сразу убить. Он обещал. Я понимала, стоять на одном месте не имеет смысла. И медленно, холодея в душе от страха, пошла к нашему месту. Странно иметь наше место с тем, кто не единожды обещал тебя убить и обязательно убьет при первой возможности. Во мне смешались страх и легкое предвкушение. Я сейчас чувствовала себя жертвой стокгольмского синдрома, ощущающей болезненную тягу к своему убийце. Отчасти я хотела встречи со спепеляющим. Он ждал меня на качелях, не скрывался, не угрожал своим аватарам с пылающими глазами. Просто сидел в человеческом обличье и слегка раскачивался, касаясь носками ботинок земли. Так просто и по-будничному, что в желудке поселился тугой комок страха. «Зачем ты вернулась, Василиса? Я же предупреждал. Зачем ты заставляешь меня жалеть о том, что в прошлый раз позволил уйти?» Голос тихий, сухой. Испепеляющий даже поворачиваться не стал, словно услышал мои шаги по выжженной мертвой земле. Я не возвращалась. Едва слышно прошептала и остановилась у него за плечом, чуть в стороне. Не хотелось бы встречаться с ним взглядом, и не хотелось, оставшись незамеченной, получить качелями. «О боже, о чем я думаю?» «Да?» Испепеляющий даже не пытался скрыть сарказм. «А как же мы с тобой сейчас общаемся? Я даже, если бы хотел, не смог бы проникнуть в твой сон в мире, где нет магии». «Я тебе снюсь?» Осторожно, в общем-то, ни на что не надеясь, уточнила я. «Просто снюсь без всяких магических штучек». «Безусловно». Он не стал спорить. «Но если я подойду к тебе, то смогу дотронуться. Так бывает в настоящем сне». «А может быть, не сможешь?» Не очень уверенно уточнила я и попятилась, а он все-таки развернулся. «Так ты хочешь это проверить?» От низкого голоса по спине пробежали мурашки, и мне стало не по себе. «Обойдемся без этого», — ответила поспешно и спрятала руки за спину, так, словно это не он собирался меня трогать, а я его. «Василиса, я не шучу. Ты зря вернулась. Я надеялся, не придется брать на себя ответственность за твою смерть». «Так не бери». «Не могу, и ты это знаешь. У нас был уговор». Я не нарушала его, правда. Меня вернули, не поинтересовавшись мнением. Надо было закрыть ход. «Надо было», — согласился мужчина. «А еще лучше было бы не оставлять тебе такой возможности». «Убить?» — я сглотнула. «Да», — он кивнул. «Ты не закрыла ход. В этом вся натура жриц. Вы всегда, даже неосознанно, Оставляете лазейку для своей магии. И не умею этого делать. Не знаю, как закрыть ход, и не хочу знать. Ты ничего не умеешь. Он печально усмехнулся. Ты как неразорвавшаяся мина из вашего мира. Точно рванешь, но когда и как, непонятно. А ты сапер? Я не удержалась от сравнения, в общем-то, понимая, о чем говорит испепеляющий. Да, а я сапер. К сожалению, обезвредить тебя можно только убив. Я буду сопротивляться. Ты же знаешь, что против меня у тебя нет шансов. Заметил он, поднялся с качелей и сделал мне шаг навстречу. Я зажмурилась от страха, сосредоточилась и выдернула себя из сна. Не учла только один момент. Уснула я неожиданно, прямо как и сидела, на стуле. Поэтому портные с уже готовыми платьями застали меня на полу. Рядом валялся стул, а я потирала вскочившую на лбу шишку. Чувствовала себя при этом совершенно глупо. «С вами все в порядке?» — спросила тонкая, затянутая в корсет бледная дама. На лице ее застыло вежливое удивление. Но удивление все же было больше, чем вежливости. Не иначе, как Михаэль приставил. Следить и мои капризы выполнять. Судя по страдальческому виду дамы, ее подобная перспектива не радовала. Меня тоже. Но она принесла платье. Красивое, традиционного для жриц золотого цвета. И я надеялась, что недовольная физиономия не помешает ей помочь мне одеться. Так как сама справиться со всеми этими завязочками и застежечками я точно не сумею. «Со мной все в порядке», — сообщила я и с кряхтением попыталась выбраться из-под стола. Получилось это совершенно неэлегантно и не по-жречески. На свою помощницу лучше бы я в этот момент не смотрела. У нее на лице промелькнула целая гамма эмоций. Мне даже жаль ее стало. С другой стороны, почему плохо должно быть только мне одной? Пускай тоже страдает. Я еще придумаю, как Михаэлю жизнь усложнить. Нужно развлекаться, пока есть такая возможность. Испепеляющий дал четко знать. Он меня найдет. Ну а что будет потом, я старалась не думать. Сомневалась, что даже Михаэль способен обеспечить мне такую охрану, которая защитит от испепеляющего и смерти. Сейчас даже домой бежать бесполезно. Меня найдут и там. И в этот раз второго шанса не оставят.